Ну да, в этом вся женская сущность. Женщина создана для того, чтобы не давать мужчине закиснуть, опустить крылья. Она должна его постоянно тормошить, воодушевлять на подвиги и великие свершения. Для этого ей дана сексуальная энергия, с помощью которой она разжигает огонь в душе мужчины, и тогда он готов горы свернуть ради любимой. Но, к сожалению, многие женщины не понимают своей роли. Они чувствуют, что должны всячески тормошить мужчину, вот и начинают донимать его всеми доступными им средствами. А так как духовный и интеллектуальный уровень у них очень низкий, кроме скандалов и вечного недовольства они придумать ничего не могут. Как интересно, я никогда об этом не думала. Габи смотрела на меня широко открытыми глазами. Об этом вообще очень мало кто думает, солнце мое, вздохнул я. Поэтому так много семейных трагедий и разводов. А чего это мы на такие серьезные темы разговариваем? Остановил я сам себя. Пришли в ресторан праздновать свободу, а говорим о проблемах семьи. А мне кажется, это очень важные проблемы, задумчиво ответила Габи. И ты столько нового говоришь. Если хочешь, мы с тобой можем об этом подробно поговорить и не раз, согласился я, только в другой обстановке. Я бы хотел, чтобы ты сидела рядом, а не через стол. Чтобы я тебя обнимал, тогда мне легче будет найти правильные слова, а ты получишь намного больше твоих любимых мурашек. Габи тихонько засмеялась и сжала мои ладони, а я поднял ее пальчики к губам и перецеловал по одному. В этот момент официант принес в серебряном ведерке со льдом бутылку советского шампанского. Короткий хлопок и пузырящаяся жидкость льется в бокал из тонкого стекла. «Гутен аппетите!» Наклоняет голову парень и, глянув на Габи, удаляется. «У-у-у, а он, кажется, на тебя запал», — говорю я, поднимая бокал. «Запал?» — повторяет Габи незнакомое слово. «А что это значит?» «Это значит, что он пал к твоим ногам». Габи замирает на мгновение, затем заглядывает под стол и разочарованно говорит. «Нет там никого, он просто ушел». Мы смеемся и я говорю. «Габи, солнышко мое, я хочу выпить за тебя. Я уже говорил тебе, но хочу еще раз повторить. Я счастлив, что ты есть на свете, и безумно счастлив, что ты со мной. Я надеюсь, что ты испытываешь такие же чувства ко мне, какие я испытываю к тебе. Ты знаешь, я раньше просто не знал, что можно так любить, а теперь я это чувствую. Спасибо тебе». Габи порывисто наклонилась через стол и прильнула к моим губам. «Я тебя люблю», — прошептала она, глядя на меня повлажневшими глазами. Мы выпили по чуть-чуть, и Габи, ойкнув, тихонько икнула, прикрыв рот ладошкой. «Эти пузырьки», — смущенно сказала она, — «даже в этом мы с тобой совпадаем». Улыбнулся я. «Мне они тоже всегда в нос бьют». Со стороны сцены донеслись чуть слышные звуки рояля. Молодой парень играл что-то в стиле легкого джаза. «А неплохо играет», — заметил я, — «хоть я и не знаток джаза. А мне больше понравилось, когда ты играл у нас дома родителям разные мелодии». Габи сквозь бокал посмотрела на меня и отпила немного. «Эта музыка слишком абстрактная. Посмотри, публику совсем она не заинтересовала». И действительно, народ продолжал пить, есть и разговаривать. Никто даже не повернул головы. «Да, кажется, ты права», — согласился я. «Для такой музыки нужна некоторая подготовка». Наконец принесли наш заказ. Я вдруг почувствовал, что ужасно проголодался. Нужно следить, чтобы невзначай не перейти на солдатский норматив поглощения пищи. Шницель, как я и ожидал, был божественно вкусным. Иного просто не могло быть. Это я помнил еще по прошлой жизни. Габи разбиралась со своим салатом. «И что там?» — спросил я. «Ни один краб не отстал от собратьев?» «Нет, но салат очень вкусный». Так, периодически прикладываясь к шампанскому, мы и расправились со своими блюдами. «А тебе не мало будет салата, солнце мое? Может, еще закажем тебе чего-нибудь?» «Нет, тогда я не дойду до дома», — отказалась Габи. «Тогда десерт». Я уже собрался подозвать официанта, но в этот момент заиграла группа. Мы как-то и не заметили, когда они подошли. При первых звуках мы с Габи удивленно уставились друг на друга. Аккордеон заиграл знакомое вступление, и потлатый парень запел. «Хиутихапыч диргибрачт, исхани блуминын дерначт». Народ в ресторане сразу оживился, задвигались стулья, и посетители стали поворачиваться лицом к эстраде. По всему было видно, что песню слышат не впервые. И действительно, когда дело дошло до припева, весь ресторан запел. «Карл Маркстадт, Карл Маркстадт, ду бист диестат тротерблумен». Вот она, народная любовь. Засмеялся я. «Я же говорил, что песня станет популярной». «Ну, он не очень хорошо поет», — вдруг заявила Габи. «Неужели ревнует? Ты послушай, «Послушай», — настаивала на своем Габи. «Я сосредоточился, а ты права», — удивился я. Певец действительно пару раз не попал на ноты, сбивался с ритма, а потом стал путаться в словах, что для немца было странно. «Ну что он портит такую хорошую песню?» Не могла успокоиться Габи, а когда парень дал петуха, не выдержала и, быстро поднявшись, решительно направилась к эстраде. Правда, по дороге ее немного повело в сторону. Это шампанское сделало ее такой смелой. Дошло до меня. Пока я думал, что мне делать, Габи легко поднялась на сцену, благо она была совсем низкая, и, отодвинув парня в сторону, завладела микрофоном. Музыканты слегка прибалдели, но продолжали играть, а по ресторану полетел звонкий и задорный голос Габи. «Кинис чрилл хит ин дерби элте, стигд дерду в тун синс гемте». Габи пела даже лучше, чем в Югенд Палас. Нужно было дать ей глоток шампанского перед выступлением, подумал я, или хотя бы пиво. Все-таки волнение ее сковывало. Зато сейчас это был просто блеск. Несколько пар вскочили и пустились в пляс, да и сама Габи на сцене не стояла столбом. Это и раньше за ней не замечалось, а уж теперь. Конец песни утонул в аплодисментах, криках «Браво!» и свисте. Хлопали музыканты, и даже неудачливый певец улыбался и неистово отбивал ладони. Габи раскланивалась, приседала и улыбалась во все стороны, затем спрыгнула со сцены и, быстро подойдя ко мне, потянула двумя руками за собой. Я подчинился, не совсем понимая, чего она хочет. А Габи, подойдя со мной к эстраде, взяла одной рукой микрофон, другой продолжая удерживать меня, и что-то быстро стала говорить по-немецки. Ресторан сразу затих, но когда Габи закончила, аплодисменты и крики вспыхнули с новой силой. «Что ты им сказала, Габи?» — спросил я, уже догадываясь, что она ответит. «Я просто сказала, что это твоя песня, Габи, но это же не совсем так», — возразил я. «Точнее, совсем не так, музыка старая, а слова твои, но без тебя этой песни бы не было», — просто ответила она. «А подробности им не нужны». Народ, между тем, стал что-то ритмичное скандировать. «А что им теперь надо?» – спросил я. «Требуют еще песен». Развела руками Габи и неожиданно чмокнула меня в щеку, улыбнувшись. «Споем нашу?» – предложила она. «Мне так хорошо, что я хочу петь. А парни сыграют?» Габи быстро переговорила с музыкантами. «Оказывается, они разучивают почти все наши песни по той записи», – выяснила Габриэль. «Споем? Куда ты? Туда и я», – ответил я ей словами песни. Габи повернулась к музыкантам и кивнула. Я не стал просить у них гитару. Мне захотелось исполнить песню с Габи, как исполнял ее Крис Норман с Сьюзи Кватро. Двое влюбленных поют о своих чувствах. Ни в ДО, ни в Югенд Палас на торжественном концерте мы себе этого позволить не могли. Военное начальство просто не поняло бы такого разврата. А вот сейчас место и обстановка самая подходящая. Парни заиграли вступление, которого в оригинале не было, но я его добавил, чтобы легче было вступать. Не сговариваясь, мы обнялись с Габи и, слегка раскачиваясь в ритм, запели. Вот когда я пожалел, что никто не снимает видео. Габи не нужно было играть в любовь, как и мне, а откровенные слова песни просто нельзя было исполнять бесстрастно. Глаза Габриэль просто лучились счастьем, когда она смотрела на меня. Наверняка тут сыграла роль и шампанское, которое она впервые попробовала, но надеюсь, все-таки, что его роль была второстепенной. Я же и без шампанского просто обожал ее в этот момент. В конце песни Габриэль, абсолютно не стесняясь заполненного публикой ресторана, обняла меня и надолго припала поцелуем к моим губам. Зал просто взорвался. Немцы всегда очень живо реагируют на проявление человеческих чувств, особенно когда они не наигранные, а искренние. Мы раскланялись и вернулись за свой столик. Тут же подошел наш официант с той самой газетой, где на фото были запечатлены мы с Габи. «А я все думал, вы это или нет», немного смущаясь, сказал он. «Габриэль, я узнал, а вас без формы, нет, подпишите, пожалуйста, фото». «Ну вот, Габи, твой первый автограф», — улыбнулся я. Подъем на мировой музыкальный олимп начался. «Ну что ты такое выдумываешь, Сашулик», — засмеялась Габи, но взяла протянутую ручку и расписалась. «И вы, пожалуйста», — пододвинул ко мне газету официант. «Ну, если вы так настаиваете». Я поставил свой автограф пониже подписи Габи. «А это вам от нашего заведения за прекрасные песни». Парень протянул еще одну бутылку шампанского. «Спасибо большое», — поблагодарил я, принимая подарок. «Но нам на сегодня явно достаточно, да, моя принцесса, а я бы и не отказалась», — неожиданно для меня сказала Габи, и я уже собрался было ей объяснить, что перебор со спиртным, тем более в первый раз, чреват последствиями, но, встретив ее смеющийся взгляд, только покачал головой. «Вот никак не могу сразу разобраться, шутишь ты или говоришь серьезно. Опасный ты человек, Габи. Милый, я тебе уже говорила, что тебе с моей стороны никакая опасность не грозит. Никогда и ни при каких обстоятельствах я тебя не обману», — серьезно сказала Габриэль и тут же добавила: «Ну, разве что немножко буду шутить. Можно?» Я посмотрел на часы. Вечер в ресторане только набирал обороты, но мне было пора. Нужно было доставить Габи домой, сдать с рук на руки мое сокровище и успеть в полк до отбоя. А ведь так сразу от Габи не уйдешь. «Нам пора», — заметив мой взгляд на часы, спросила Габриэль. Я только скривился, как от зубной боли. «Такой хороший у нас сегодня вечер», — вздохнула Габи. «Ну, ничего, мы его обязательно повторим, правда же, Сашенька?» «Обязательно», — улыбнулся я. «Кстати, ты там что-то говорила о новых словах, которые выучила». «Ага», — заметил наконец, — обрадовалась Габи. «А то я его называю всякими ласковыми словами, а он не реагирует. Это я спросила у нашей учительницы русского языка, как можно называть человека с именем Александр, чтобы это было ему приятно, и она мне написала, а я выучила». «Она правильно написала. Тебе нравится, солнце мое, мне нравится твой голос, когда ты со мной говоришь, и неважно, как ты меня называешь». «Я что ли зря учила?» — надула губки Габриэль. «Не зря, мне приятно. И можешь губки не дуть, я знаю, ты снова пытаешься меня разыграть». Габи счастливо рассмеялась. Я подозвал официанта рассчитаться. «Вы уже уходите?» На его лице обозначилось явное разочарование. «Еще ведь очень рано. Мы надеялись, вы еще споете ваши песни. Возможно, в другой раз», — пожал я плечами. «А сегодня нам пора. Но мы можем надеяться, что вы придете еще», — настойчиво спросил официант. «Габи, ты как смотришь на это? Придем сюда еще раз? Я хочу ходить сюда каждый вечер», — ответила Габриэль на английском, и парень расцвел. «Обязательно придем. Спасибо вам большое. Будем с нетерпением ждать. С вашего позволения». И он пошел к сцене. Я не успел понять, что означает это его «с вашего позволения», как он попросил внимания публики и быстро что-то заговорил на немецком, иногда указывая на нас. Из всей его речи я уловил только пару раз произнесенное имя Габриэля Гера Александра. Когда он закончил, публика повернулась в нашу сторону и разразилась аплодисментами. «Они что, снова благодарят нас за песни?» — спросил я у Габи. «Не только», — улыбнулась она. «Просто этот парень сделал объявление, что в ближайший вечер состоится наше с тобой выступление в этом ресторане». Я с восхищением посмотрел на парня. «Вот это деловая хватка. На ближайшие вечера заполняемость ресторану обеспечена». А парнишка быстренько соскочил со сцены и скрылся в коридорчике за кассой. «У них там счет выписывают, что ли?» Парень вышел из коридора с огромным букетом красных роз и направился к нам. «Разрешите от имени всего нашего персонала преподнести прекрасный фрейлин Габриэль этот скромный букет цветов», — сказал он, обращаясь одновременно ко мне, как бы за разрешением, и к Габи, как виновнице торжества. «Надеемся увидеть вас в скором времени. Еще раз, примите нашу самую искреннюю благодарность и восхищение вашим талантом. А парень просто мастер произносить хвалебные речи. И вам спасибо за такую высокую оценку нашего творчества и приятную атмосферу вашего прекрасного заведения», — решил я не отставать от парня. «Передайте особую благодарность вашему шеф-повару, все было очень вкусно. Кстати, об ужине, сколько с нас?» «Что вы?» – замахал руками парень. «Для меня и моего отца, владельца этого ресторана, было честью иметь у себя таких гостей. Вас всегда ждет здесь теплый прием и любые блюда на ваш вкус, естественно, за счет заведения». В этот момент из того же коридора показался солидный господин, по манерам которого я сразу определил хозяина. Он подошел к нам в тот момент, когда его сын с поклоном вручил букет роз Габриэль. Она зарделась от удовольствия и изобразила свой коронный книгсон. Получался он у нее просто замечательно. Хозяин пожал мне руку и приложился к руке Габи. «Хорст Вайсман, хозяин этого заведения», — представился он. «А это мой сын, Андрис». Публика снова зааплодировала. Что-то я раньше не замечал особой сердечности у немцев. Или просто не обращал внимания. А может, просто раньше я играл в чисто солдатском коллективе, и от немцев нам перепадали только пиво, иногда шнапс, ну и шницель с жареной картошкой. Не розы же нам было дарить. Я помог одеться Габи, набросил себе на плечи мою новую куртку, и в сопровождении сына хозяина мы направились на выход. У двери я еще раз пожал Андресу руку и, наклонившись, сказал на ухо: «Обязательно сохрани газету с автографами, через несколько лет, а то и раньше, она будет стоить десятки тысяч долларов». Парень неуверенно улыбнулся, но ответил: «Я сохраню ее для себя». Не поверил, а вот сам увидит. Глава 11. Мы вышли из теплого ресторана на свежий воздух улицы. К счастью, вечной зимней матросни не было. Небо очистилось, кое-где были видны звезды, дышалось легко, а в душе царил праздник. Мы переглянулись с Габи. На ее лице блуждала счастливая улыбка. «Я думаю, тебя не нужно спрашивать, понравился ли тебе вечер, солнце мое?» — с улыбкой спросил я. Весь ее вид говорил сам за себя. Она молча прижалась ко мне, забравшись под куртку, которую я специально не застегнул. «Мое любимое место», — горяча дыша мне в шею, прошептала Габриэль. «С того первого вечера, когда я залезла к тебе под шинель», — она тихонько засмеялась. «Как тут хорошо. Давай никуда не пойдем, а так и будем здесь стоять, и утром горожане обнаружат памятник замерзшим влюбленным», — в тон ей продолжил я. «А тебе холодно?» — подняла головку Габи. «А вот я сейчас тебя согрею». Ее рука начала движение под моей курткой. «Габи, я сейчас уроню эту бутылку», — засмеялся я, — «и потом греть гораздо удобнее двумя руками. Поэтому лучше мы это отложим до твоего дома. Тогда пошли быстрее, а то я очень сильно хочу тебя». Габи сделала паузу. «Не продолжай», — остановил я ее. «Так звучит очень воодушевляюще». «Ага, так вон о чем ты мечтаешь», — прищурившись, протянула Габи. «А я думала». «Что ты думала?» «А я думала, это только я тебя хочу». «Что?» — я отстранил ее, заглядывая в глаза. «Ты снова за свое, а что остается делать?» — вздохнула Габи. «Если большего от тебя не добиться». «Габи, ты доиграешься», — почти серьезно сказал я. «Я так мечтаю об этом», — грустно сказала она. «Габи, ну пожалуйста», — взмолился я. «Правда, перестань, я же сойду сейчас с ума». «И я», — услышал я тихий голосок. «Так ты не подшучиваешь надо мной?» «Нет, я правда тебя хочу». Она подняла лицо, и я увидел совершенно серьезные глаза. «Очень-очень», — добавила она и потянулась губами. У меня даже потемнело в глазах от ее неистового поцелуя, и я не стал отвечать тем же, а постарался погасить это сумасшедшее желание и в себе, и у нее. Она еще какое-то время терзала мои губы, но я держался, и постепенно Габи успокоилась, ее поцелуи стали нежными и легкими. Потом она глубоко, с чуть слышным стоном, вздохнула и затихла у меня на груди. «Как ты можешь держать в себе это?» — услышал я ее шепот. «Я сейчас была готова растерзать тебя. Как хорошо, что ты такой. Если бы ты знала, чего это мне стоит», — тихо ответил я. «А как будет дальше?» Габи снова посмотрела мне в глаза. «Это теперь будет так всегда?» — в ее голосе я услышал страх. «Но я так не смогу. Раньше, когда я тебя вспоминала, мне становилось так приятно. Я чувствовала себя такой счастливой. Мне хотелось радоваться, петь, тормошить подруг, Тоби. Поэтому я думала о тебе каждую минуту. А теперь я буду бояться вспоминать тебя, но я так не хочу. Я хочу любить тебя, как и раньше. Нет, я хочу тебя любить еще сильнее. А получается, что нельзя. Что мы будем делать, Саша?» «Не бойся, солнышко мое». Я нежно поцеловал ее в оба глаза. «Плохо не будет, будет еще лучше. Только давай сейчас об этом говорить не будем. Сейчас нужно успокоиться. Но я тебе обещаю, что все будет хорошо. Мы поговорим с тобой об этом, когда я приду в следующий раз, и ты все поймешь. Хорошо?» Габи молча кивнула. «Пойдем, моя хорошая. Только застегни плащ, холодно же». «Нет, мне очень жарко», — покачала головой Габи. Мы обнялись и не спеша пошли в сторону дома Габриэль. Эта буря чувств застала меня врасплох. Такую Габи я не знал. В прошлый раз у нас до этого так и не дошло, и теперь я подозреваю, что из-за моего слишком уравновешенного поведения. Я любил ту Габи, но как-то слишком спокойно. Странно, но секса мне почему-то не нужно было. Хотя Габриэль ничем не показывала, что она против. Видимо, поэтому я и не смог зажечь Габи. А теперь вот, по всему выходит, что одними словами и поцелуями не обойтись. Мы шли посередине дороги, благо машин совсем не было. Немцев вообще после определенного часа встретить на улице было проблематично. Одни уже сидели дома, в кругу семьи, другие отдыхали в гаштетах или клубах. Так что мы никого по дороге не встретили, и только повернув на улицу Габи, почти у ее подъезда, я увидел стоящий тентованный ГАЗ-66. Это мог быть только армейский грузовик. И чего он тут стоит? Привез кого-то в Санбат? Точно, стоит прямо у железных ворот с красной звездой. Санбат располагался почти напротив дома Габи, в двух кирпичных домах, огороженных высокой каменной оградой. В прошлой жизни мне здесь вырезали аппендицит, когда я уже был на сверхсрочной службе. Интересно, неужели и в этой все повторится? Прошлый раз молодой лейтенант под наблюдением капитана медицинской службы овладевал искусством извлечения аппендикса и распахал мне живот чуть не в два раза больше необходимого. Мы подошли к подъезду, и Габи, продолжая обнимать меня одной рукой, легко коснулась губами моей щеки, как она периодически делала это всю дорогу домой, о чем, то думая. Я не мешал ей. Заводить сейчас серьезный разговор было бы совершенно лишним. Эх, вот где справедливость. Раздался из-под тента вдруг голос. Нас сейчас забросит куда-нибудь в лес. Будем сухпай грызть да сосну какую-нибудь обнимать. А этот салабон немецкий, смотри, какую деваху обнимает. Сейчас завалится с ней в кровати, будет кувыркаться до утра. Где я слышал этот голос? Мы подошли совсем близко к газону и стали его обходить. В этот момент обделенный справедливостью высунулся по пояс наружу, пожирая глазами Габи. Черная кожанка с катафорами на груди блеснула в свете фонарей. Да это же ефрейтор Вася с гауптвахты, который рассказывал историю об учениях. «Вася, смотри, не упади», — сказал я ему со смехом, «а то не только глаза сломаешь, но и хребет». «О, а ты русский, что ли?» — вытаращил глаза Вася, и только потом до него дошло, что я назвал его по имени. «А ты откуда меня знаешь?» «Так вместе на Губе Новый год отмечали. Не помнишь, что ли, Сачок?» Присмотрелся Василий, и глаза его почти сравнялись по размерам с его катафорами на груди. «А ты как это? В гражданке? Да еще и с немкой. Добрый вечер», — улыбнулась Габи. «Мать честная, русская, что ли?» «Вася, что ж ты такой невежливый?» — с укором сказал я. «С тобой, между прочим, здороваются». «Ой, здрасте», — спохватился ефрейтор. «Добрый вечер», — показался Васин напарник. «А вы куда на ночь глядя? Собрались? Да ночной марш сегодня у салаг водителей», — скривился как от зубной боли ефрейтор. «Закинут на маршрут регулировать до утра. Да, перспектива еще та», — посочувствовал я. «А сюда чего заехали? Одному из наших живот скрутило так, что волком воет», — объяснил Вася. «В ПМП только одна таблетка от всех болезней, вот мы его в Санбат и завезли. Вон уже наш старлей идет, сдал пацана, значит. Ну бывай, музыкант, а ты оказался прав. Свиделись вот». Мне вдруг пришла хорошая мысль. «Держи, Василий, вам она очень пригодится сегодня ночью», — сказал я, протягивая бутылку шампанского. «Размочите свой сухпай». «А как же ты?» — спросил ефрейтор, но руку за бутылкой уже протянул. «Вы же с девушкой собрались, ну, того этого». Он запутался и замолчал. «Нам не надо, мне уже в полк бежать, бери». Я всунул шампанское ему в руку. «Ты только сильно не распространяйся, что меня в гражданке видел, сам понимаешь, не дурак», — кивнул ефрейтор, бережно прижимая бутылку к груди. «Буду нем, как рыба. Сомнительно, конечно, но ничего страшного, если сослуживцам поведает историю о шикарной жизни Сачков, он ведь даже не знает, как меня зовут. А это вам от меня». Габриэль с улыбкой протянула две розы. «Да ладно, на что нам цветы?» — заулыбался Вася. «Мы же не девчонки. Пожалуйста, возьмите». Улыбка Габи стала еще милее. Интересно, она сознательно ею пользуется, зная, что ни один мужик не устоит перед такой красотой. «Спасибо, девушка». Вася совсем засмущался, но взял обе розы и протянул одну своему напарнику. Тот был явно из моего призыва, затюканный до предела. «Терпи, парень, весной придет новое пополнение, легче станет». Старлей уже подходил к машине, и я, приложив палец к губам, быстренько взял под руку Габи, и мы сделали вид, что просто проходим мимо. Габи, поняв, в чем дело, заговорила со мной на немецком. «Я, как бы согласился я с ней и засмеялся, заметив, как округлились от удивления глаза ефрейтора Васи. Теперь точно пойдет гулять история о том, что музыканты гуляют в гражданке с немками и бутылками с шампанским в каждой руке». Мотор взревел, и газон обогнал нас. Вася помахал нам свободной рукой, и Габи послала ему воздушный поцелуй. «Ты поцелуями-то не разбрасывайся», — проворчал я. «Оставь хоть мне немного». Габи заулыбалась своей обычной ослепительной улыбкой, и у меня отлегло от сердца. «Слава богу, пришла в себя. А тебе все мало», — притворно возмутилась она. «Я тебя сколько раз сегодня целовала? Возмутительно мало», — с вызовом ответил я. «Это ж так целуются только первоклашки. Ах, «Так, ну держись». Я встретил ее губы, обнял обеими руками, избавился от этой бутылки, наконец, и стал медленно, с наслаждением целовать. «Только нужно вовремя остановиться», — мелькнула мысль. Мы медленно поднялись по лестнице, не расцепляя рук. Габи открыла дверь, и мы вошли в теплую прихожую. Я помог снять ей плащ, и в этот момент из гостиной вышли родители Габриэль. «И как прошел вечер?» — сразу же спросил Клаус, внимательно разглядывая дочь. Я тоже посмотрел на нее. Следов своей деятельности ни на лице, ни на шее не обнаружил. Старался, ведь только на голове Габи царил полный беспорядок, но с ним она выглядела просто потрясающе. И эти чуть припухлые яркие губы. «Господи, дай мне силы! Как я вообще держусь?» «Прекрасно, папи!» Габи чмокнула отца в щеку и шагнула к матери. «Габи, от тебя пахнет спиртным!» — ахнула фрау Марта. «Да, Мути!» — беззаботно сказала Габриэль. «Папа мне разрешил бутылочку русиши водка!» «Клаус!» — Марта в изумлении повернулась к мужу. «Как ты мог? Она же еще дитя, и к тому же балованная!» — кивнул Клаус. «Ты до сих пор не знаешь свою дочь, она же смеется. Но я же слышу запах алкоголя!» — не сдавалась мама. «А я еще и табака», — усмехнулся Клаус. «И что это значит? Ты хочешь сказать, что она еще и курит, только когда много в карты проигрывает?» — не выдержал я, вспомнив анекдот из моего времени. Марта замерла, а Клаус захохотал. Его поддержала и Габи. Привлеченный шумом, выглянул из своей комнаты Тобиас. «Я много пропустил, много, но это и хорошо», — ответил отец. «Тебе еще рано». «У-у-у, всегда рано. Можно я пойду спать?» — сказала Габи. «У меня немного болит голова, и Саше нужно торопиться в полк. Так пусть идет переодевается», — засуетилась мать. «Ну я же должна ему помочь», — совершенно серьезно сказала Габриэль. «Габи», — охнула Марта. «Что ты такое говоришь? Что о тебе подумает Александр? Он уже все обо мне знает», — пожала плечами Габи. «А вот что он обо мне думает, это и правда интересно. Как это, все?» Марта до сих пор не замечала, что Габи просто дурачится. Но мне показалось, что она делает это не так искрометно, как обычно. «Устала? Все, мать, пойдем, не будем им мешать». Клаус взял жену за плечи и почти насильно увел ее из прихожей. Мы зашли в комнату Габриэли, и она как-то тяжело присела на кровать. «Устала, солнышко?» Я пригладил ее растрепанные волосы. «Ты знаешь, из меня как будто весь воздух выпустили», — вяло ответила Габи. «Было хорошо, хорошо, а сейчас, пуф, и сил совсем нет. Еще бы, столько всего сегодня произошло. Отдохнули, называется. Ты ложись сегодня пораньше, солнышко, тебе нужно хорошенько выспаться». «Мне надо в душ, и я сразу лягу», — кивнула Габи. «Тебе помочь в душе?» — попытался я ее расшевелить шуткой, но она только слабо улыбнулась и вышла из комнаты. Как-то ее сильно накрыло. Наверное, шампанского было слишком много. Оно спровоцировало эту бурю эмоций и, как следствие, резкий спад. Я быстро переоделся, сложил свою новую гражданскую одежду на те места, которые определила Габи, и застыл посередине комнаты, не зная, что делать. По времени мне давно надо бы выдвигаться в полк, но не уйду же я вот так. Я присел на край кровати. Как теперь вести себя с Габриэль, чтобы не спровоцировать подобное сегодняшнему? Что это будет за обращение, если я буду бояться сказать лишнее слово или обнять и приласкать ее? А может, я зря забиваю себе голову? Может, это просто шампанское? Сколько людей делали ошибки, приняв лишнее? Может, она хорошенько выспится и все пойдет по-старому? А все-таки, какая нелепая ситуация. То не знал, как пробудить чувства, влюбить в себя Габи, а теперь, как заставить ее остыть. Может. Дверь тихо скрипнула, и вошла Габи. Я с тревогой посмотрел на нее. Спит на ходу. Это определение точно описывало состояние Габи, когда она дошла до кровати и буквально упала рядом со мной, положив голову мне на плечо. «Да что с тобой, девочка моя?» — заглянул я ей в глаза. «Так сильно устала? Угу. Ну, давай я тебя уложу, моя хорошая». Я откинул одеяло, и Габи сразу же упала головой на подушку, продолжая сидеть. Я поднял ее ноги на кровати и укрыл до подбородка. «Ну я пошел, ага». Габи приоткрыла глаза и чуть заметно потянулась ко мне губами. Я нагнулся и прикоснулся к ним своими. Губы были сухие, совсем не те, привычные. Потрогал лоб, вроде бы, в норме. Хотел еще раз спросить, как она себя чувствует, но она уже спала. Я тихо вышел и прикрыл дверь. Подошел к гостиной и, постучав, вошел, остановившись на пороге. Габи уснула. Она очень устала. В ресторане ее узнали, и я не удержал ее. Пришлось спеть пару песен. Публика очень хорошо приняла ее. Цветы тоже оттуда. Я попытался вкратце описать ситуацию. Наверное, она переволновалась. Думаю, хорошо выспится и завтра будет в порядке. Хорошо, кивнул Клаус. Спасибо тебе. Да мне ни за что, пожал я плечами. Я немного ощущал себя виноватым, сам не понимая в чем. Если вы не против, я завтра постараюсь вырваться, проверю, все ли в порядке с Габи. Конечно, Александр, ты не должен спрашивать. Поднял обе руки Клаус. Ты друг Габриэля и всей нашей семьи, поэтому можешь приходить, когда захочешь, мы всегда тебе рады. Спасибо, кивнул я. Вообще-то, я и так приходил, когда мог и хотел, но как-то же нужно было предупредить, что приду. Тогда я пошел. До свидания. Весь следующий день я ощущал смутное беспокойство, хотя и пытался сам себя убедить, что для этого нет никаких оснований. Ясно было, что беспокоиться я мог только о состоянии Габи, но почему, никак не мог понять. Из-за той вспышки страсти, которую пришлось гасить, хотя сам чуть не потерял голову. Так, вроде все улеглось еще до возвращения домой. Неожиданная слабость Габи, тоже ничего удивительного. Она ведь совсем еще девчонка, нет и 18, а тут такой шквал эмоций в последнее время и вчера в ресторане. Хотя ничего особенного вроде и не было. Но как я не пытался себя успокоить и думать о чем-нибудь другом, мысли постоянно возвращались к ней. Ну, что, Шурик, сочинил что-нибудь новое? Шагая после обеда в студию, спросил Виталий. «Порепетируем сейчас, сейчас поговорим», — ответил я. В студии я отозвал его в сторону. «Виталь, сегодня не получится. Мне очень надо в город». «А что случилось?» — удивился Виталий. «Опять к Габи бежишь? Ты же вчера полдня у нее был. Чем вы там занимаетесь?» Язвительно улыбнулся он. «Заболела она. Мне очень нужно ее увидеть». «Заболела?» — улыбка сразу исчезла с лица Виталия. «Хоть ничего серьезного, пока не знаю», — уклонился я. «Поэтому мне туда и надо». «Ну ты-то, чем поможешь?» — удивился Виталий и тут же добавил. «Не, конечно, иди, я понимаю. Просто у нее же и мать медик, ты сам говорил, да и вообще врача вызовут. Мне так спокойнее будет, Виталь. Мне сейчас точно не до репетиций». «Это ты поэтому столько лажал сегодня на репетиции в оркестре?» — дошло до него. «А я еще удивлялся, чего это с Шуриком случилось? И вид у тебя такой смурной был. Да у меня голова сейчас лопнет от разных мыслей», — пробурчал я. «В общем, я побежал. Когда вернусь, не знаю. Прикрой, а? Скажи, что в ПМП пошел, если кто спрашивать будет. Ну или сам чего-нибудь придумаешь. Да иди спокойно. Главное, до отбоя вернись. Раньше кто спросит, мы же сами тут». Да, это было огромным преимуществом нашей жизни в полку по сравнению с любым другим подразделением. Ни в каком другом я не имел бы такой возможности отлучаться из расположения части, даже имея увольнительную. Целая куча начальников самого разного калибра стоит над душой простого солдата, и хоть один обязательно бы поинтересовался, а куда это рядовой Любимов бегает от службы, да еще так часто. Его первейшая обязанность — бдить день и ночь, а не вот это вот все. «Спасибо, Виталь, с меня новая песня. О, ловлю на слове», — расплылся в улыбке командир отделения. «И соло мне хорошее напиши. Ты же знаешь, с импровизацией у меня проблемы». Я только махнул рукой в знак согласия и побежал переодеваться в парадку. И снова путь к дому Габриэля в припрыжку. Я когда-нибудь пройду его спокойным шагом, бегом туда, бегом обратно. Глава 12. Нажимая кнопку домофона, я так ждал, что услышу обычное «я», произнесенное нежным голосом Габи, от которого каждый раз сразу становилось так тепло на душе. Я, наверное, никогда не привыкну к нему. Всего одно короткое слово, даже по сути звук, и все, что-то щелкает внутри, и мир становится таким прекрасным. «Клаус Хитвер», — услышал я вместо этого, и мне стало еще хуже, чем было весь день. «Это Александр». Не сумев перестроиться, я произнес это по-русски, но Клаус понял, и замок двери зажужжал. Я резко толкнул дверь и, прыгая через ступеньку, взлетел на второй этаж. Дверь квартиры уже была открыта, и Клаус ждал меня, придерживаясь рукой за косяк. «Как Габи?» — забыв поздороваться, сразу же спросил я, переводя дыхание. «Мне кажется, не очень хорошо, хотя врач утверждает, что это обычная простуда, и завтра, послезавтра ей станет легче». «Он дал ей какие-нибудь лекарства?» — спросил я, снимая шинель и вешая ее тут же на вешалку у двери. «Оставил какие-то порошки, но мы целый день были на работе, а она, по-моему, их и не пила», — словно оправдываясь, сказал Клаус. «Я, конечно, сейчас заставил ее выпить, но...» — и он развел руками. «А фрау Марта?» – спросил я, снимая ботинки. «Не люблю я в обуви ходить в квартире. Она же сама врач. Она сегодня дежурный врач по госпиталю и еще на работе. Нормально. Дочь дома одна, больная, а мать лечит других. Вслух я это не сказал. Какой смысл?» И поспешил в комнату к Габи. Переступив порог, я сразу ощутил атмосферу болезни. Нет, воздух был почти нормальным, но я прямо кожей почувствовал неладное. «Габи, солнышко мое, ты как?» Я опустился на колено и наклонился вплотную к ее лицу. «Мой Сашик пришел», — открыв глаза, тихо сказала Габи и попыталась улыбнуться потрескавшимися губами, покрытыми белым налетом. Я осторожно коснулся их своими и ощутил слабый запах изо рта. Я поцеловал ее в лоб, чтобы проверить температуру, и без градусника было понятно, что она очень высокая, и врач сказал, что ничего серьезного. Я оглянулся на Клауса, стоящего в дверях. Он температуру мерил? Я не знаю, он попросил у меня воды, и я как раз выходил. Клаус говорил так, как будто постоянно оправдывался. То ли действительно чувствовал за собой вину, то ли просто сильно растерялся из-за болезни любимой дочери. Но он сказал, что сделал укол от температуры, она у нас никогда ничем не болела, и я просто не знаю, что нужно делать. Словно услышав мои мысли, сказал он. А врач сказал, что сейчас многие простужаются из-за нашей немецкой зимы. Я только кивнул. Что толку обвинять кого-то? Чисто машинально я положил ладонь на горячий лоб Габи. «Ой, как хорошо!» — прошептала она. «Не убирай, пожалуйста, свою руку». Вторая моя рука сама легла на левую грудь Габи, и я ощутил сбивчивый ритм ее сердца. Габи глубоко вздохнула, поднимая грудь, как бы стремясь сильнее прижаться к моей ладони, и замерла в таком положении. «Так хорошо!» — снова прошептала она, и я ощутил быстрое резкое покалывание в обеих ладонях, как будто сотни маленьких пчел жалили мою кожу. Ладони стали такими горячими, что стали краснеть даже сверху. «Горячо!» — шепчет Габи, не открывая глаз. «Да это же рейки!» — доходит до меня, и включилось оно без моего участия. В прошлой жизни я сначала просто интересовался им, потому что постоянно искал доказательства того, что там, за пределами видимого мира, что-то существует. Меня не устраивали пространные рассуждения об аурах, энергиях, невидимых существах, которых нельзя потрогать или как-то ощутить. Адепты рейки как раз утверждали, что эту энергию можно ощутить и даже использовать ее в своих целях, в основном для лечения людей. И когда мне попалось объявление, что в соседнем городке мастер рейки проводит сеансы, а также открывает канал для этой энергии, и любой желающий может получить первую ступень посвящения, я поехал, особо не раздумывая. Приехав и встретившись с довольно молодым испанцем, я даже отказался от первичной задумки просто попробовать, а попросил сразу открыть мне канал. Такое он мне внушил доверие. Во время инициации я действительно чувствовал все манипуляции мастера, ощущал тепло, иногда сильный жар от его рук, хотя глаза мои были все время закрыты, и ни о каком внушении или самовнушении не могло быть и речи. Причем он ни разу не коснулся меня руками, но тепло было гораздо более сильное, даже если бы он грел где-то свои руки и прикладывал их к моему телу. Вдобавок, я был одет в обычную одежду, прогреть которую до моего тела было очень проблематично. Не утюг же он. После завершения инициации мы с женой заехали в супермаркет, и там я, ощущая, как энергия продолжает литься сверху прямо в мою верхнюю чакру, вдруг увидел, как длинные стеллажи с товаром изгибаются и пляшут, как в кривом зеркале. Мне пришлось постоянно держаться за продуктовую тележку, чтобы не потерять равновесие. Уж тут точно не могло быть никакого внушения. А потом я, овладев немного этой энергией, стал пробовать воздействовать ею на людей и лечить. Практика показала, что абсолютно все чувствуют эту энергию, кто сильнее, кто слабее, но все. А вот исцеление или хотя бы облегчение случалось не у всех. Были абсолютно феноменальные примеры диагностики, когда удавалось распознать болезнь раньше медиков с их сверхсовременной аппаратурой, и излечение от болезней, которые не поддавались обычным методам лечения. Но я обратил внимание, что не могу гарантировать повторение результатов, казалось бы, аналогичных случаях, а это является базовым принципом научного подхода. Если ты можешь многократно повторить свой опыт, значит, это объективная реальность, а если сегодня у тебя получилось, а завтра пришел пациент с тем же самым диагнозом, а ты ничем ему помочь не смог, значит, ты шарлатан. И я постепенно забросил это занятие, хотя твердо знал, что оно реально. Наверняка вся эта неразбериха была связана как с личностью пациента, так и с моим отношением к нему и просто к настрою. Если я очень сильно хотел помочь и буквально выжимал из себя все, на что я способен, и сам пациент был готов принять лечение и абсолютно доверял мне, все получалось. Но нельзя все время гнать автомобиль со скоростью 250 км в час. Рано или поздно в какой-то момент ты снижаешь скорость или дорога становится малопроезжей, и ты либо не доезжаешь до вершины, довольствуясь остановкой на полпути, либо вообще поворачиваешь обратно. Пребывая в этой реальности, я ни разу не использовал рейки, не считая случая с Линдой. Но с животными это работает немного по-другому. Практически каждый человек воздействует на них, даже не осознавая это. С людьми все гораздо сложнее. Поэтому я не знал, будет ли энергия рейки идти через меня здесь, ведь тут я не проходил инициацию и канал мне никто не открывал. И вот сейчас я явно ощущал, как поток энергии все более нарастая буквально пронизывал меня, входя в макушку и растекаясь по всему телу. Мощный столб проходил по позвоночнику до самого копчика, по пути разделяясь по обеим рукам и выходил из ладоней. Многочисленные ручейки разбегались от позвоночника по всем органам, наполняя их и заставляя работать в сверхрежиме. Руки нестерпимо горели. Слишком узкие каналы выхода, вдруг пришло понимание, потоки, проходящие по ним, недостаточны для исцеления. Я будто слышал чей-то бесстрастный голос наблюдающего за процессом. Есть варианты, так он не один. Я вспомнил, что только однажды слышал так ясно голос, помогавший мне поставить диагноз. Обычно я просто видел больной орган, который окрашивался в яркий цвет, в то время как остальные, не нуждающиеся в лечении, проявлялись слабо, просто контурами. Иногда мне приходилось догадываться, почему, например, печень почернела или покрыта ядовито, желтыми пятнами. Иногда приходило просто понимание, это цирроз. И откуда оно пришло и соответствует ли действительности, неясно, и требовалось проверять с помощью исследования анализов. И только однажды, когда гостившая у нас подруга жены, буквально в последний день попросила посмотреть ее, я ничего не увидел, но явственно услышал, у нее рак печени. Я тогда просто растерялся. Передо мной сидела молодая, цветущая, 35-летняя женщина, и этот диагноз. Ну как ей это скажешь? А вдруг я ошибаюсь? Вдруг это просто мои фантазии? Каково будет это ей услышать? Это ведь не какой-нибудь банальный насморк. Я попытался осторожно выведать ее образ жизни, историю семьи, место работы и все прочее. Оказалось, что работает она в очень хорошем месте, в какой-то дочерней компании «Газпрома» в Москве, что у них отличный соцпакет и их постоянно проверяют на предмет здоровья. И я решил, что все-таки, наверное, это мои фантазии, но на всякий случай порекомендовал по приезду в Москву сдать анализы на онкологию. Нет-нет, это просто для подстраховки. Подруга вернулась и благополучно забыла мой совет, а я снова, среди бела дня, вдруг услышал те же слова: у нее рак печени. По моему настоянию жена позвонила и заставила подругу детства пройти обследование. Квалифицированные московские врачи посрамили мое суеверие. Вы абсолютно здоровы, и не слушайте всяких шарлатанов. Это был август месяц, а в декабре подруга позвонила и убитым голосом сообщила, что у нее диагностировали рак. Я стоял рядом и слышал разговор. В голове тут же раздался голос: пусть приезжает, ты ей поможешь. Но на это предложение женщина ответила, что у компании договор на обслуживание в Кремлевской больнице, где работают лучшие врачи страны. Но и это не все. В тех редких случаях, когда они не могут справиться сами, они отправляют своих пациентов в Германию, а уж там любую заразу победят. Ей не помогут. Тут же услышал я голос. И что было делать? Взять на себя ответственность и настоять на приезде ее к нам? Тогда я просто испугался. Ну, как я буду лечить рак, если я в этом ничего не понимаю? Может, все эти голоса в голове, начинающаяся шизофрения? А если она умрет прямо у нас в квартире? Ее отказ я воспринял даже с радостью. Вроде я же предложил, а она отказалась. Я что могу сделать? С меня взятки гладки. Я вздохнул с облегчением. А в апреле, через 4 месяца, позвонил ее сын и сообщил, что мама умерла. От этого удара я оправился не сразу, хотя внешне никто ничего не замечал. И вот теперь снова эти голоса, такие ясные и хорошо слышимые. Есть другие варианты? Мои невидимые наблюдатели общались между собой, ничего пока мне не говоря. Открывать ему широкий канал слишком поздно. Он просто не выдержит поток энергии. Между разными степенями посвящения должно проходить определенное количество времени, чтобы организм адаптировался. Кому это он говорит? Я знаю это и так, и что, совсем ничего нельзя сделать. Вы это о чем? Можно попробовать полный контакт. Грелка на все тело, вечно ты со своими пошлыми шуточками. А я при чем? Это люди придумали. Ну да, а тебе нравится. А есть лучше? Для меня есть. Кстати, это он и придумал. Ну-ка, интересно. Ручки. Ручки? В каком смысле? В прямом. При полном контакте необходимо, чтобы максимально возможное количество клеток субъектов установили связь между собой на всех уровнях – тактильном, энергетическом, информационном. И причем тут ручки? Для облегчения правильной настройки он придумал такой образ. Каждая клеточка тел участвующих в процессе как бы протягивает руки навстречу другой клетке, и когда они обнимаются, происходит этот самый полный контакт. Да он романтик и фантазер в одном лице. Пожалуй, признаю, что ручки лучше, чем грелка. Значит, даем добро, конечно. Нужно же спасать эксперимент, а то он, чего доброго натворит дел, если она уйдет. В смысле, уйдет? Вы там что, совсем офонарели? Он что, нас слышит? Я вроде не активировал контакт. Значит, у него получилось активировать с его стороны. Энергией-то он накачан выше всяких лимитов. Прекрасно, значит, должно получиться. Действуй. Я понял, что последнее предназначалось мне, но для полного контакта, как они его называют, ничто не должно мешать. Клаус, выйдите, пожалуйста. Повернулся я к отцу Габи. И не входите сюда, пока я не разрешу. Проследите также, чтобы и никто другой не вошел и не шумел. Мне нужна полная тишина. По возможности, конечно. Быстрее, пожалуйста. Клаус только кивнул, не став ничего спрашивать и уточнять. Я закрыл за ним дверь на замок, выключил свет, оставив едва тлеющий ночник и быстро скинув с себя всю одежду, осторожно стянул с Габи влажную ночную рубашку. Она лежала на спине, вытянувшись во весь рост, такая худенькая и беззащитная, что у меня сжалось сердце. Я лег рядом и попытался прижать ее к себе. Нет, так ничего не выйдет. В таком положении я не мог расслабиться и сосредоточиться на лечении. Приходилось все время удерживать ее обеими руками, чтобы она не упала обратно на спину. Лечь сверху, но она такая слабая. Еще ни один мужчина не раздавил женщину и при более энергичных действиях. Они там забавляются, что ли? Положив Габи поудобнее на спину, следя, чтобы не было грубых складок на простыне, я осторожно накрыл ее своим телом. Подтянув одеяло повыше себе на спину, я какое-то время удерживал вес тела, опираясь руками на кровать. Затем, постепенно расслабляясь, я опустился полностью. Волна тонкой, нежной энергии пошла от нее ко мне. «Господи, у тебя еще есть силы!» Я сосредоточился и прямо увидел, как из меня потянулись десятки, потом сотни и тысячи маленьких ручек, а навстречу им, сначала робко, словно знакомясь, потянулись другие, совсем тонкие и слабые. Вот они встретились, маленькие пальчики стали касаться друг друга, потом руки пошли дальше и исчезли. Наши тела полностью слились воедино. Вся энергия рейки, которая раньше копилась в моем теле, не находя выхода, устремилась в новое тело, которое было опустошено болезнью. Я видел, как оживают все органы Габриэль, наполняясь живительным светом, как агрессивные сгустки его стремительно несутся по всем направлениям, растворяя черные пятна заразы. В меня сверху пошла новая волна рейки, восполняя потерю. Я почувствовал, как по мне текут ручейки пота, а потом я отключился. Очнулся я, почувствовав легкое прикосновение к шее чего-то нежного. От него волна тепла расходилась по всему телу. Вернулись ощущения, и я почувствовал под собой мокрое тело Габриэль. Поднял голову и встретил ее взгляд. «Как легко!» — прошептала она и снова коснулась губами моей шеи. «Легко?» — попытался улыбнуться я. «А я боялся раздавить тебя. Я совсем тебя не чувствую», — прошептала она. «Как будто это просто теплое одеяло и оно колется. Вставай. Нужно быстро смыть с нее и с тебя весь негатив. Постель в стирку, комнату очистить. Солнышко, нам нельзя лежать, нужно в душ». Я, наконец, ощутил вернувшиеся силы и смог подняться. Габи сделала попытку приподняться, но даже не смогла поднять голову. «Не могу», — словно извиняясь, сказала она. «Быстрее. Каждую секунду негативная энергия с потом всасывается обратно. Повторный курс лечения она может не выдержать». Я, не размышляя больше ни секунды, подскочил к двери, открыл замок и, сбросив одеяло на пол, легко поднял Габи. «Боже, она же совсем ничего не весит». Ногой открыв дверь, я вышел в коридор, оставляя мокрые следы на полу, словно шел из душа, а не наоборот. Привлеченные шумом из гостиной выбежали Клаус, Марта, Какой-то мужик в белом халате, наконец-то, медицина прибыла. Последним высунулся Тоби. Не задумываясь, как я выгляжу, я почти крикнул: «Включите душ!» Клаус не раздумывал ни секунды. Он метнулся в ванную, и уже через мгновение зашумела вода. Я прошлепал по коридору босыми пятками, бережно неся Габи, которая буквально повисла у меня на руках, стараясь, чтобы голова ее оставалась у меня на плече. «Может, врач посмотрит?» Расслышал я испуганный голос Марты за спиной и, не отвечая, протиснулся в душевую, коротко бросил Клаусу: «Закрой!» Он молча подчинился, а я с Габи на руках шагнул под мощные струи и сразу же ощутил облегчение, как будто тонны грязи смывались с меня. Габи тоже зашевелилась, подставляя лицо под тугие струи воды. Я прижимал ее мокрую к себе и пытался дать ей энергии даже сейчас. В какой-то момент я почувствовал, что держу в руках не полностью обессиленное тело, а просто обнаженную девушку, которая к тому же сама прижимается ко мне. Ее руки сильнее сжали меня, и когда я повернул голову проверить ее самочувствие, наткнулся на ее губы. А ведь верно, через поцелуй гораздо легче передавать энергию. Я осторожно прижался к ее губам своими, почти не получив ответ в начале, но с каждым моим движением ее губы все больше оживали. Я представил поток, исходящий из меня и вливающийся прямо в нежные полураскрытые губы. Габи ответила, потом еще сильнее. Я ощутил ее язычок, который стал играть с моим, как бы приглашая последовать за ним. Габи сползла с моих рук, встала на ноги и с силой прижалась ко мне. Мои руки, получив свободу, начали путешествие по ее обнаженному телу, и тут же я почувствовал ее ладони у себя на спине. Мы продолжали стоять под душем. Потоки воды продолжали смывать с наших, уже чистых тел, остатки черной энергии, и Габи оживала на глазах. Ее поцелуи становились все энергичнее, и вот уже глаза горят желанием. Почти пик эмоционального и энергетического состояния. На сегодня хватит. Опасность миновала, теперь нужно ввести ее в нормальное состояние. Я начинаю замедлять ласки, и они постепенно превращаются из возбуждающих в успокаивающие. Габи начинает дышать ровнее и вскоре замирает, тесно прижавшись ко мне. Я медленно-медленно глажу ее по плечам, спине, но больше не опускаюсь ниже. А потом и совсем мои руки замирают. «А я кушать хочу», — тихо говорит она и поднимает лицо, щурясь от летящих брызг. «И это замечательно», — улыбаюсь я ей, внимательно вглядываясь в лицо. Это уже лицо не больного изможденного человека, а просто сильно уставшего. Я кручу вентили, перекрывая воду. Шум стихает, и только капли воды, сбегая с наших обнаженных тел, шлепаются о кафель пола. Я ищу глазами полотенца. Их тут целая стопка. Беру верхние, махровые, и начинаю вытирать Габи. Она тихонько смеется, и я облегченно вздыхаю. Приседаю и вытираю живот, талию, опускаюсь ниже. «Я стесняюсь», — чуть слышно шепчет Габи. «Ты стесняешься?» — притворно удивляюсь я. «Как можно стесняться такой красоты?» И я целую ее в пупок, она вздрагивает и смеется. Очень хочется опуститься ниже, но я, пересилив себя, поднимаюсь. Габи внимательно смотрит на меня, я киваю, и мне хочется. Ее глаза вспыхивают, и она смеется уже громче. «А откуда ты знаешь, чего я хочу? Солнце мое, теперь мы с тобой одно целое на всю жизнь. Хочешь ты этого или нет, и я всегда буду знать, о чем ты думаешь». «Хочу», — энергично кивает Габриэль. «Хочу на всю жизнь. Договорились». Пожимаю я плечами, а она сочно целует меня в губы. Я вытираю ее волосы, взбивая их и путая. «Как же ты мне нравишься вот такая». «Только нравлюсь?» — кокетливо спрашивает Габи. «Ну ты практически здорова», — удовлетворенно говорю я. «Пойдем, а то твои родители там умирают от беспокойства». «А они там?» — удивляется Габи. «Здравствуй, моя дорогая», — смеюсь я. «А где же им быть? Там не только они, там еще и целая бригада медиков». «Да», — округляет глаза Габи. «А как же мы выйдем? У нас же нет одежды. А так же, как и зашли. Вернее, как я тебя принес. Ты думаешь, сюда мы попали в одежде, и они все видели? Ну тебя вряд ли они рассмотрели, а вот меня, во всей красе». Габи смеется и опускает глаза. «И правда, красиво. Это еще не лучшее состояние, а вот потом я тебе покажу». И мы оба хохочем. Да, нервное напряжение всегда выходит причудливыми путями. В дверь осторожно стучат, очевидно услышав наш хохот. «Габи, ты знаешь такое выражение? Застукали?» — спрашиваю я. «Вот это оно и есть». Габи, прикрываясь ладошкой, смеется. «Момент», — говорю я в двери, выбрав сухое полотенце, старательно обматываю Габи. «Получается не очень. Мне всегда было удивительно, когда видел в разных фильмах, как женщины, элегантно обмотавшись полотенцем, могут ходить в нем хоть полдня. У меня, как бы я ни старался, оно падает максимум через 2 минуты. Габи, проверь сама, а то в самый ответственный момент рискуешь оказаться голышом перед незнакомым мужиком. И не делай такие мечтательные глаза, я не разрешаю. Габи притворно вздыхает. Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. Вот это мне нравится. Говорю и пытаюсь замотаться сам. Иди сюда, ты неправильно делаешь. Давай я. Машет рукой Габи. А ты не будешь ничего трогать? С подозрением спрашиваю. Только если надо будет поправить. Ладно, один раз можно. Ой, ура, иди скорее. Глава 13. Понимаю, что наше поведение не совсем адекватное для постороннего человека, но, к счастью, его нет. Мы одни. Нервы, получив такой энергетический удар, и не так шалить могут. Наконец мы более-менее прикрываемся, и я открываю дверь душа. За ней стоит Клаус, и я даже вздрагиваю. Такое беспокойство написано у него на лице. Еще бы. Дочь, почти при смерти, голый русский солдат тащит ее зачем-то в душ. Они там занимаются непонятно чем целую вечность, и как финальный аккорд, почти безумный смех. Тут любой испугается. За спиной столпилась та же компания в полном составе. «Привет», — тихонько сказала Габи, переступая порог. Шла она вполне уверенно, но я крепко держал ее за руку, для подстраховки. На лице Клауса испуг сменился изумлением, а из-за его спины со слезами на глазах выскочила фрау Марта и обняла дочь. «Приготовьте, пожалуйста, побольше чаю, хорошо бы с лимоном и медом и какой-нибудь калорийный бутерброд, сыр, масло, колбаса. Ну, вы знаете. Ой, не знаю, есть ли у нас мед», — на секунду оторвавшись от дочери, сказала Марта. «Ну, пусть Тоби сбегает в магазин». Пожал я плечами. «Что?» — спросил я, заметив странный взгляд Клауса. «Сейчас почти час ночи», — как бы извиняясь, ответил он. «Все закрыто». «Как?» — не поверил я. «Я же пришел около 4 дня». «Да, вы очень долго спали с Габи». Теперь понятно было его волнение и почти истерика матери, с которой она обнимала дочь. «Это мы пролежали 7 или 8 часов, как она подо мной не задохнулась. Какой-никакой, но вес у меня есть, и я ведь лежал полностью расслабленный на ее груди, в которой больные, еще и прижатые таким весом легкие, должны были работать». Клаус поспешил на кухню, а Марта повела Габи в комнату. «Стойте!» — почти закричал я, вовремя вспомнив, что комнату нужно очистить. Насчет обычной дезинфекции ничего сказано не было, а значит, она и не нужна. Энергетика сожжет все и на физическом, и на энергетическом плане. Правильно. О, так вы все время были здесь? Разве можно было такое пропускать? Ну-ну, наблюдатели. Марта терпеливо ждала, что я скажу. Отведите Габи лучше в вашу комнату. Найдите, во что ее одеть. Пока вещами из ее комнаты пользоваться нельзя. И не входите туда, пока я не закончу. Не обращая внимания на изумленный взгляд врача, я вернулся в комнату Габриэль, плотно прикрыл дверь и закрыл на замок. Давно замечал, что во время энергетических практик, будь то лечение, медитация или просто тренировки, в комнату начинают лезть все, кому там делать нечего. А если комната закрыта, обязательно появится какой-нибудь деятельный сосед, которому срочно нужно просверлить дыру в стене. Хорошо, что сейчас глубокая ночь, а немцы обычно свято соблюдают ночной покой. По крайней мере, когда они в своей стране, а не на отдыхе на чужбине. В комнате все так же царил полумрак. Сейчас запах болезни ощущался гораздо сильнее. У меня даже холодок пробежал от макушки до кончика копчика и там затаился. Так, как очищаются жилые помещения без каких-либо специальных приспособлений. Я никогда этого не делал. Встань в центр комнаты. Раскинь руки в стороны и вверх. Ноги шире плеч, да, это похоже на большую букву «Х». И убери это полотенце. Стесняться некого. Все, призови энергию рейки и попроси очистить комнату и все, что в ней находится. Она сделает все сама. Я стал вспоминать символы рейки и кодовые слова. Мои проводники и проводники Габриэль, великая богиня рейки и ты, великий абсолют, дайте мне силу и возможности очистить это помещение от всяческого негатива, материального, духовного и энергетического. Да пребудет с нами сила рейки. Аминь. Все это я придумал тут же, вернее, слова сами возникали у меня в голове, кроме начального обращения и окончания. Еще в той жизни, постоянно практикуя рейки, я понял, что для того, чтобы открылся канал и энергия стала поступать, нужно особое состояние, для вхождения в которое и придуманы различные ритуалы. Сами слова, по большому счету, не важны, они лишь метки или знаки на пути к этому состоянию. Для этого и служат всяческие молитвы. Верующий повторяет сотни раз одни и те же слова и достигает нужного состояния. Столб энергии опустился откуда-то сверху, вошел в верхнюю чакру, спустился вниз по позвоночнику. Ладони рук мгновенно стали горячими. Все, как всегда, энергия закрутила огромную спираль вокруг меня, которая, расширяясь, вскоре заполнила всю комнату, проникая во все уголки и малейшие щели в стенах. То там, то здесь ярким светом вспыхивали искорки. Я физически ощущал, как в комнате становилось легче дышать, негатив исчезал, сгорая в многочисленных сполохах огня. Что-то вспыхнуло особенно сильно слева от меня. Глаза мои были закрыты, но я видел все вокруг себя на все 360 градусов. На прикроватном столике у изголовья кровати полыхал голубой огонь, разбрызгивая грязные черные искры сжигаемой заразы. Здесь был очаг заболевания. Что это могло быть? Шприц. Формируя вопрос, я тут же получал ответ. Так бывает при сеансах рейки у хороших мастеров при полном контакте с источником, который я для себя называл богиней рейки. Почему я решил, что эта женщина, я и сам не знал. Это возникло само у меня в голове еще при самом первом моем сеансе. Всполохи прекратились. Последним потух голубой огонек на столике. Энергия втягивалась обратно через ладони и уходила вверх. Мне показалось, что в комнате стало даже немного светлее. Спасибо тебе, великая богиня Рейки, и тебе, великий Абсолют. Вам, мои проводники, и вам, проводники Габриэль, за то, что дали мне возможность избавить от негативной энергии Габриэля и ее обитель. Аминь. Я разорвал связь с каналом и проделал очистительные манипуляции над своим телом. Постоял немного, включил неяркий свет, хотел взять джинсы и вспомнил, что уже глубокая ночь и мне давно пора быть на моей двухъярусной койке, над Алехиным Лехой. Как же мне не хочется туда возвращаться. Сквозь стены я чувствовал свою вторую половинку, наша энергетика еще сохраняла связь, такое сильное взаимопроникновение было этой ночью. Никогда ранее ни с кем я так долго не был в этом состоянии, для которого я придумал немного смешное название – «Ручки». Интересно, как долго оно сохранится. Вместо джинсов натянул трусы и взял такие ненавистные сейчас парадные брюки. Накинул рубашку, пока хватит. Открыл дверь и вышел в коридор. Сашик вышел. Тут же услышал голос Габи из гостиной. Услышала или тоже чувствует. Я шагнул в комнату и обнаружил всю компанию в том же составе, рассевшуюся кто где смог.